Четвертое. Метафизика Флоренского есть и его богословие. Одно от другого у него неотделимо, но нам незачем входить в чисто богословские его построения. Мы будем касаться их лишь поскольку с ними связаны философские его идеи. Путь к абсолютному у Флоренского идет через сомнение, которое в острой форме образует настоящий скептический ад. Но путь скепсиса не ведет ни к чему, и через стадию пробабилизма движется сознание к положению, что если истина есть, то она реальная разумность, разумная реальность. Она должна быть единой сущностью о трех ипостасях, должна быть триединством. Примечание, там же страница 41. Эта дедукция триединства, хотя и хочет быть рациональной, логически убедительной, там же страница 48 и 49, по существу очень формально и потому ничего не дает. Конец примечания. Из затруднений, которые сам Флоренский сознает, он выходит опять же с помощью антиномизма дуалистической прерывности – разрывая с монистической непрерывностью, которая, самозамыкаясь в данном нам бытии, не догадывается о том, что есть над тварным бытием, мы отказываемся от монизма в мышлении, чтобы найти Бога в подвиге веры. Примечание, там же страница 65. Конец примечания. Страница 191. Вера, в которой мы освобождаемся от предельного отчаяния, порождаемого скептическим адом, и ведет нас к абсолюту. Примечание, там же страницы 67-68. Конец примечания. Во всем этом много психологизма, близкого к современному экзистенциализму. И эта печать психологизма очень ослабляет богословскую позицию Флоренского. В этом смысле гораздо глубже его Шестов, который не ищет ни психологических, ни логических оснований для веры. Но установив реальность Бога, Флоренский переходит к теме человека, которая тут же расширяется в общую тему тварного бытия. Грех, неправда, зло закрывает от нас подлинную сущность бытия. И здесь Флоренский примыкает к его современникам, которые мечтают о единстве всей твари в Боге. Примечание, там же страница 390. Конец примечания. В этом пункте Флоренский идет и дальше своих современников, строя свою космологию очень смело и оригинально. Понимание космоса делает Флоренского софиологом, и эта обращенность к теме Соловьева не только дает ему повод продолжить дело Соловьева, но и формирует окончательно его систему. Космология развертывается в систему философии, тут же облекается в броню богословских данных, и на этом пути Флоренский находит самого себя. Флоренский отказывается от всякой дедукции тварного бытия. Его путь не нисхождение от абсолюта к твари, а наоборот восхождение от твари к абсолюту. Из природы Бога, утверждает он, никак нельзя заключить о существовании мира. Акт творения непреложно должен мыслиться свободным, то есть происходящим от Бога не с необходимостью. Примечание, там же страница 144, конец примечания. «Тварь потому и тварь», тут же пишет Флоренский, «что она не безусловно необходимое существо. Существование твари никак не выводимо не только из идеи истины, но даже из факта существования истины в Боге». Это нисколько не противоречит учению о небесной природе твари, как выражается в предыдущей главе Флоренский. Примечание, страница 111, конец примечания. Эта небесная природа твари должна нам проясниться из самого анализа тварного бытия, то есть может опять-таки открыться лишь на пути восхождения к абсолюту. Однако Флоренский очень настаивает на том, что надлежащее понимание твари стало возможным лишь на почве христианства. То есть, что философское осмысление тварного бытия, его тайны, предполагает явление христианства в истории. Страница 192. При том слиянии границ веры и знания, которое обеспечивает для Флоренского сочетание новых идей и христианства в его историческом раскрытии, это важно для него. Лишь тогда, когда люди увидели в твари не простую скорлупу демона, не какую-то эманацию божества и не призрачное явление его, подобное явлению радуги в брызгах воды, только тогда стало мыслимо понимание твари как самостоятельного, самозаконного и самоответственного творения Божия. Примечание, там же страница 288. Конец примечания. Здесь Флоренский очень верно вскрывает основную предпосылку современной науки о природе, а тем самым и основную тему космологии. Для современной науки существенно действительно это восприятие неисчерпаемой мощи природы, ее бесспорной творческой силы, динамизма присущих ей начал. Тут, кстати, вспомнить приведенную выше удачную формулу Вернадского, часть 3, глава 9, о том, что в основе современной науки о природе лежит аксиома реальности. Для Флоренского тоже природа не феномен, не система явлений, а подлинное реальное бытие с бесконечной мощью сил, действующих в ней же, а не извне. Лишь в христианстве, и это усиленно подчеркивает Флоренский, всякое мировоззрение вне христианства, настаивает он, аксиомично и атеистично. Природа является не мнимым, не феноменальным бытием, не тенью какого-то иного бытия, а живой реальностью. Примечание. Там же страница 289-я. К этому примыкает ряд страниц, посвященных выяснению ценности и смысла христианского понимания тела человека. Смотри особенно страницу 292. Конец примечания. В тварном бытии мы находим существенное его единство. Уже в сходных предметах высвечивает единое начало в них. Оно сквозит в них. Сквозит во всем их, везде в них, всегда в них. И это одно есть энергия данного рода. Примечание. Смысл идеализма. Рукопись, страница 68. Конец примечания. Таинственное единство связует род. Раздельность рода, то есть множество индивидуумов данного рода, кажущееся помоментно, она лишь расчлененность, в действительности же перед нами единство чисто мистическое. Примечание там же, страница 65, конец примечания. Чем чище сознание от тумана чувственности, тем существеннее выступает ноуминальные зерна вещей. Примечание там же, страница 69-71. Конец примечания. Страница 193. Это конкретное общее или созерцаемое в вещах. Есть идея, лик вещи, лицо реальности. Примечание. Там же страница 75-76. Сравните очень яркое развитие этого учения у Лосева в его книге «Античный космос», что заставляет думать, что Лосев был, если не учеником, то во всяком случае последователем Флоренского. О Лосеве смотри часть 4, глава 4. Конец примечания. «Идеи суть малые облики горних основ», заключает Флоренский свой анализ того, что открывается за отдельными вещами. Чем больше углубляться в понятие идеи, тем больше возрастает трансцендентный момент идеи, говорит Флоренский. Энергия идеи отодвигается от нее. Открывается та незримая ноуминальная сила, из которой вырастает тварное бытие. Примечание. Там же страницы 88, 89, 90, 93, 94. Конец примечания. Идея, заключает свой анализ Флоренский, это семена стихий, семенные логосы, нетленные логосы. Сближая свое понимание идей со стоической терминологией, Флоренский разделяет стоический витализм. Вся природа, пишет он в статье о корнях идеализма, одушевлена, вся жива в целом и в частях, все связано тайными узами между собой, все дышит вместе друг с другом. Всюду изнутри действующее симпатическое сродство. Энергия вещей втекает в другие вещи, каждый живет во всех, все в каждом. Примечание. Общечеловеческие корни идеализма. Рукопись. Страница 11. Конец примечания. Стоический витализм, сочетаясь с идеей Николая Кузанского о соотношении целого и частей, дает это яркое чувство космоса, как живого целого. Надо прочитать поэтические страницы в указанной статье «Смысл идеализма», чтобы почувствовать, как реально воспринимал Флоренский жизнь в природе, ее причастность в то же время иному миру, как перед ним отверзаются настежь двери потустороннего. Примечание. Там же страница 14. Конец примечания. Это не та сфера идей, которая, уловляясь в понятиях, образует по Франку предметное бытие, давая отвлеченные знания. Это, наоборот, живое ощущение динамики бытия в его корнях, ощущение живой и творческой силы его. Тут особенно интересно переживание тайной силы всякого слова, всякого имени у Флоренского, что расцвело с удивительной яркостью в философии имени у Лосева. Имя вещи и есть субстанция вещи. Вещь творится именем, вещь вступает во взаимодействие с именем, подражает имени, имя есть метафизический принцип бытия и познания. Примечание. Там же страница 25-26, конец примечания. Страница 194. В имени надо видеть узел бытия. Наиболее глубоко скрытый нерв его, имя сгусток благодатных или оккультных сил, мистический корень, которым человек связан с иными мирами. Оно, божественная сущность, несет в себе мистические энергии. Примечание. Там же страницы 29, 30, 31, 32. Конец примечания. Так все усложняется восприятие космоса и его тайны. Завершается оно учением о тварной Софии. Всецелостная тварь, а не просто вся тварь, имеет великий корень своей целокупности. Этим корнем, который именуется Софией, тварь уходит во внутри троичную жизнь Бога и через него получает себе жизнь вечную, от единого источника жизни. Примечание. Столб, страница 326, конец примечания. Понятие Софии завершает таким образом космологию Флоренского. Космос открывается ему не только в своем единстве и целостности, он есть для него многоединое существо, идея монада, которая открывается нам не логическим определением, но переживанием в живом опыте. Она религиозно дана, вообще определяется не априори, а посториори. Примечание. Там же страница 325, 323, 324. Конец примечания. Последние слова, так определенно вскрывающие, что мысль Флоренского движется все время по линии восхождения от космоса к его основе в абсолюте, отвечает космологизму всей его философии. Флоренский утверждает метафизическую природу тварного естества, но не просто как систему идей в соответствии с чистым платонизмом, но как богозданное единство идеальных определений твари. Он вместе с другими современниками не просто мечтает о единстве всей твари в Боге, но прямо утверждает его. Примечание. Там же страница 344-341. Конец примечания. Здесь как раз известное уже нам духовное переживание полноты бытия побуждает Флоренского принять концепцию всеединства. Но это принятие идеи всеединства Флоренский непременно хочет представить как исконную концепцию церкви. Для понимания этих построений Флоренского нам нужно несколько подробнее войти в его рассуждение. Если за видимым многообразием тварного бытия есть метафизическое единство, есть ноуминальные зерна вещей с присущей им энергией, то это вполне укладывается в то учение об идеях, какое мы находим у святых отцов, особенно у Григория Богослова и последующих за ним авторитетных церковных писателей. Страница 195. Ноуминальные зерна вещей не совпадают ли с теми первообразами, которые по Григорию Богослову Бог созерцал в себе до сотворения мира? Иначе говоря, сфера идей, находимая в мире, сопринадлежит ли миру же, как его ноуминальная сторона, или же она уже принадлежит сфере абсолютного бытия? Для Флоренского с его ярко выраженным космологизмом характерно ведь чувство мистического единства природы, с его признанием, что есть два мира, то есть видимый мир и невидимый мир. Сквозь зияющие трещины человеческого рассудка, уверяет он, видна бывает лазурь вечности. Примечание. Там же страница 483-489. Конец примечания. Но тогда понятно, что и он, как и его современники, мечтает понять единство всей твари в Боге. Примечание. Там же страница 390. Конец примечания. Он так и думает. Есть корень целокупной твари, что есть всецелостная тварь, она есть, говорит Флоренский, вслед за мыслителями древнего и нового мира. София – первозданное естество твари, предшествующее миру, богосозданное единство идеальных определений твари. Примечание. Там же страница 326, 332, 334. Почти идентично со словами святого Григория Богослова. Конец примечания. Но в отличие от церковной традиции, Флоренский вслед за Соловьевым считает Софию примирным ипостасным собранием божественных первообразов. Примечание. Там же страница 348, сравните там же страница 332, ипостасная система миротворческих мыслей Божьих. Конец примечания. Для него тварная София, то есть мистическая основа космоса, есть ангел-хранитель твари, идеальная личность мира, четвертый ипостасный элемент, входящий в полноту бытия троичных недр по благоволению Бога. Независимо от Бога, уточняет Флоренский, Она не имеет бытия и рассыпается в дробность идей о твари. Примечание. Там же страница 324, 323, 329. Конец примечания. Приведя ряд текстов из святого Афанасия Великого с его развлечением логоса Божьей премудрости и премудрости в нас сущей, Флоренский и не сливает тварную премудрость с логосом, но сближает понятие Софии с понятием церкви, а еще дальше, вслед за Владимиром Соловьевым, с Божьей Матерью, как носительницей Софии, явлением Софии. Примечание, там же страница 345-350. Конец примечания. Страница 196. Так возникает богословие Софии, которое получило позже такое яркое развитие в системе отца Булгакова. София ведь по-флоренскому участвует в жизни три ипостасного божества, входит в троичные недра, а с Софией входит в сферу Абсолюта и сам космос, очищенный в Христе. Примечание, там же страница 349, конец примечания. Так смыкаются космос и Абсолют во всеединство, осмысливается духовное переживание полноты бытия. Если мы оставим в стороне богословский материал, приводимый Флоренским, в том числе иконографический материал, то надо признать, что всеединство все же не получается. Конечно, если София есть церковь, а церковь есть тело Христово, то видимость всеединства получается, однако, при отсутствии метафизики боговоплощения. Связь двух миров остается нераскрытой. О четвертой ипостаси тварной Софии сам же Флоренский говорит, что она входит в троичные недра по благоволению Бога, а не по своей сущности. Флоренский в одном месте указывает, что только христианство породило невиданную раньше влюбленность в тварь и нанесло сердцу раны влюбленной жалости о всем сущем. Но это ведь значит, что тайна твари двойная. Примечание. Там же страница 288. В этих словах Флоренский очень близко подходит к раскрытию православного космизма. Конец примечания. Сам же Флоренский тут же говорит с привычными противопоставлениями, антиномизмами, когда грязь смыта с души у подвижника продолжительным подвигом, тогда перед обновленным и духоносным сознанием является тварь Божья, как самобытное и страдающее, прекрасное и загрязненное существо, как блудное детище Божье. Как же сочетается в твари, в этом прекрасном и загрязненном существе, эти две разных стороны? Существо-то ведь одно. Единство космоса здесь ведь утверждается, но полярность света и тьмы, добра и зла, здесь тоже особенно ясна именно для просветленного взора. Оттого-то и прав Флоренский, рядом ставя в христианстве влюбленность в тварь и влюбленную жалость. Но если корень твари есть София равно церковь, то есть очищенное во Христе естество твари, то откуда же грязь и страдания в космосе? Примечание. Для Флоренского церковь предсуществует. Он не допускает разделения церкви мистической и церкви исторической. Это одно и то же существо, предшествующее миру эон. Там же страницы 337, 338, 350. Конец примечания. Страница 197. С одной стороны, София есть корень целокупной твари, идеальная личность мира.